Вместо обещанной помощи бедным прежняя нищета, например, на американском юге, где по-прежнему до 40% американцев не имели прожиточного минимума. Вместо всеохватывающей национальной системы медицинского страхования 18 миллионов американцев, не имеющих никакого государственного социального обеспечения в случае болезни. Вместо улучшения дел с жильем около 34 миллионов американцев проживали в жилищах, не отвечающих минимальным санитарным требованиям. Мало общего с интересами рядовых американцев имела и энергетическая политика администрации. В условиях, когда рост затрат на импорт нефти и нефтепродуктов подрывал платежный баланс Соединенных Штатов, ускоряя темпы инфляции, правительство Картера бушевало на словах, грозило решительными мерами против нефтяных и газовых монополий. Весной 80-го года Конгресс одобрил основные положения энергетической программы Белого дома. Но вместо контроля над ценами, которые постоянно повышали нефтяные концерны, речь, по сути, шла об отмене такого контроля. Демократы все дальше смещались на консервативный путь в своей внутренней политике. Постепенно сокращались расходы на многие крупные программы, касающиеся хотя бы небольшого улучшения социально-экономического положения трудящихся. Во главу угла выдвигалась задача борьбы с инфляцией. За счет кого? За счет рядового американца. Существенно сокращались расходы на медицинское обслуживание, на высшее образование, на переквалификацию безработных, на субсидии по ряду категорий социального обеспечения и так далее. Президент фактически отказался от расхваленной им программы помощи городам. Администрация Картера отвернулась от проблем, которые она обещала разрешить, идя на предыдущие выборы, указывал сенатор Кеннеди. Отвернулась от людей, которые живут с этими проблемами постоянно. Людей, оказавшихся без работы или находящихся накануне увольнения. От родителей, которые не могут послать в колледж своих сыновей и дочерей. От больных, которые не в состоянии оплатить счета за лечение. От престарелых, вынужденных выбирать между отоплением своих жилищ и пищей на столе. Все это составляло социально-экономическую основу дальнейшего углубления кризиса доверия к Белому дому. В июле 1979 года доверие администрации выразило менее трети населения. Без примерных масштабов достигла неудовлетворенность трудящихся отдельными аспектами внутренней политики правительства. В середине того же года 8 американцев из 10 отрицательно оценивали и антиинфляционную, и энергетическую, и общую экономическую политику Картера. Главное же было в том, что неурядицы воспринимались уже как неизбежное зло, почти что норма. Соединенные Штаты Америки начали привыкать к затянувшемуся кризисному неблагополучию. Еще более усиливались настроения пессимизма, уныния, неверия в то, что жизненное положение трудящихся может измениться к лучшему. В стране росли недовольство и одновременно политическая апатия. Наступало, иначе говоря, золотое время для американских консервативно-милитаристских сил. Те давно уже навязывали программу социального реванша. Ограничить или вообще отказаться от ряда либерально-реформистских методов смягчения остроты положения. Сократить роль государства в ослаблении воздействия кризисного неблагополучия на жизнь трудящихся. Открыть все шлюзы для обогащения крупного капитала. Взамен обещалось экономическое возрождение Америки. под напором правых сил.